Глава 31. Спустя долгие годы. Полианна была так счастлива, что ей просто необходимо было поделиться с кем-нибудь своей радостью. Перед тем, как лечь спать, она всегда заглядывала в комнату своей тетушки, узнать, не нужно ли той что-нибудь. Но сегодня, уже пожелав тете Полли доброй ночи и повернувшись, чтобы выключить свет, Полианна, охваченная каким-то неожиданным, непреодолимым порывом, подбежала к кровати и опустилась перед ней на колени. «Тётя Полли, я так счастлива, что не могу не поделиться с тобой одной новостью. Можно, да?» «Поделиться? Чем? Что это за новость, дитя моё? Хорошая для меня, надеюсь?» «Да, дорогая моя, думаю, что хорошая», — покраснела Полианна. «Надеюсь, она тебя порадует, хоть немного. Конечно, Джимми сам потом обо всем скажет, как полагается, но мне хочется самой первой тебе рассказать». «Джимми?» Выражение лица миссис Чилтон изменилось, причем не в лучшую сторону. «Да, он все скажет, когда придет просить у тебя моей руки», — застенчиво промолвила Полианна, заливаясь отчаянным румянцем. «Я так счастлива! Я должна была сказать тебе». «Просить твоей руки? Полианна?» — строго нахмурилась миссис Чилтон, приподнимаясь в своей постели. «Не хочешь же ты сказать, что у тебя с Джимми Бином что-то серьезное? Джимми Бин? С ума сойти!» «Но тетушка...» Полианна поднялась на ноги и попятилась назад. «Мне всегда казалось, что тебе нравится Джимми». «Нравится. На своем месте. И это не место мужа моей племянницы». «Тетя Полли...» «Будет, будет, детка. И не смотри на меня таким волком. Не надо. Все это глупости. Водевиль какой-то. И я очень рада, что могу остановить его уже в первом действии. Но, тетя Полли, это не водевиль и уже не первое действие», — дрожащим голосом возразила Полианна. «Потому что я уже, Полю, привыкла чувствовать, что Джимми мне очень дорог». «Привыкла? Отвыкнешь». «Придется отвыкнуть, Полианна, потому что я никогда, слышишь, никогда не дам согласия на твой брак с Джимми Бином». «Но почему, тетя? Почему?» «В первую очередь и главным образом, потому что мы ничего о нем не знаем». «Да как же так, тетя Полли? Всю жизнь его знаем. Я познакомилась с Джимми, когда была совсем еще девчонкой». «И с кем же, позволь спросить, ты тогда познакомилась? С грязным оборванцем, удравшим из сиротского приюта? Нет, мы ровным счетом ничего не знаем ни о его семье, ни о его родословной». «Но я выхожу замуж не за его родословную». Раздраженно замычав, тетя Полли откинулась назад на подушку. «Полианна, из-за тебя я делаюсь больной. Вот, пожалуйста. Сердце уже как паровой молот застучало. Дышать тяжело. Все, спасибо большое, мне теперь до утра не уснуть». «Ты что, до утра не могла потерпеть с этой своей чушью? Джимми Бин!» «Да, конечно, конечно, тетя Полли. Давайте отложим этот разговор до утра». С искренним раскаянием немедленно согласилась Полианна. «Утро вечера мудренее. Завтра вам все покажется в другом свете». И она поспешила уйти из теткиной спальни, выключив по дороге свет. Но утро не оказалось мудренее вечера. И в другом свете тетя Полли ничего видеть не желала. Пожалуй, ее решимость всячески воспрепятствовать этому смехотворному браку только окрепла. Напрасно Полианна умоляла, напрасно пыталась спорить, убеждать свою тетушку. Совершенно напрасно. Тетя Полли не хотела ничего слышать и о том, что от ее разрешения на брак зависит счастье всей жизни ее племянницы. Непоколебима была тетя Полли и тверда, как скала. Она прочитала Полиане короткую, но очень содержательную лекцию о врожденных пороках, распространенных среди людей низкого происхождения. Алкоголизм, воровство и туберкулез были крупными, но не единственными камнями в этом наборе. Под конец тетя Полли даже упрекнула Полианну в черной неблагодарности, которой она платит своей тетке с любовью и нежностью, растившей ее столько лет. И снова ссылалась на наследственность, по вине которой Полианна разбивает сейчас сердце своей тетки точно так же, как много лет назад сделала это ее покойная мать. Словом, явившегося в 10 часов утра сияющего Джимми встретила подавленная, испуганная, тихонько всхлипывающая Полианна. Сначала она пыталась оттолкнуть от себя Джимми, упираясь ему в грудь слабенькими дрожащими ладошками, но потом сдалась, позволила ему нежно себя обнять и на его вопрос о том, что случилось, ответила: «Ах, Джимми, Джимми, зачем ты приехал? Зачем ты только приехал?» «Так ты же сама написала мне, милая. Как же я мог к тебе не примчаться после такого-то письма?» Очень обрадовался, что он на семичасовой успел. В последнюю минуту, прямо перед самым отправлением, представляешь? Но я тебе еще одно письмо отослала. О том, что не могу выйти за тебя. Не можешь? В чем дело, Полианна? Глаза Джимми превратились в узкие, пылающие огнем щелочки. Тебя полюбил кто-то другой, и ты хочешь снова заставить меня ждать? «Да отвечай же!» «Нет, Джимми, нет. Никто другой меня не полюбил, и я тоже никого другого не полюбила. Да не смотри ты на меня так. Я сейчас не выдержу». «Так в чем же дело? Чего ты не можешь?» «Выйти за тебя замуж не могу». «Ничего не понимаю. Ты меня любишь?» «Да». «Если любишь, значит, выйдешь за меня?» — отрезал Джимми. «Постой, Джимми, ты не понимаешь. Тетя Полли...» «Тетя Полли? При чем тут тетя Полли?» «Притом, она не разрешает мне выходить за тебя». «Что?» — рассмеялся Джимми, запрокинув голову. «С тетей Полли мы все уладим. Она просто боится потерять тебя, вот и все. А мы ее утешим. Мы ей нового племянничка преподнесем, а?» Полианну эта шутка не рассмешила. «Нет, Джимми, ты так ничего и не понял», — сказала она, грустно покачивая головой. «Она... ей... ну... как бы это тебе сказать? Короче, она считает, что ты мне не пара». Джимми ослабил объятия, прекратил смеяться и нахмурился. «Вот оно как значит», — смущенно покраснел он. «Не пара. Ну что ж, тетю Полли я за это осуждать не стану. Да и не такой уж я подарочек, сам понимаю. И все же я постарался бы сделать тебя счастливой, любовь моя. Постарался бы». «Знаю, знаю, что постарался бы», — всхлипнула Полианна. «Тогда почему бы тебе не дать мне шанс попытаться это сделать, а, Полианна? Даже если поначалу она наш брак будет не слишком одобрять, мягко говоря. Кто знает, возможно, мы, поженившись, сумеем со временем переубедить ее. «Выйти за тебя без ее согласия? Нет, на это я не пойду. Не смогу. Особенно после того, что она сказала», — со стоном ответила Полианна. «Не выйду я замуж без ее согласия. Сам знаешь, она столько сделала для меня, да и зависит она сейчас от меня очень сильно. И со здоровьем у нее не все в порядке. Нет, Джимми. Последнее время она была такой нежной, такой внимательной ко мне. Старалась играть в радость, несмотря на все свои невзгоды. А как она плакала, Джимми, как она плакала и просила меня не разбивать ей сердце так же, как сделала это моя мама, много лет назад. Прости, Джимми, и не сердись, но я не могу». Они ненадолго замолчали. Затем Полианна, покраснев до корней волос, осторожно сказала: «Знаешь, Джимми, если бы только ты смог рассказать тете Полли хоть что-то о своем отце, своей семье и...» Джимми резко уронил вниз свои руки и немного отступил назад. «Если что?» — побледнев, переспросил он. «Не думай». Теперь Полианна сама приблизилась к Джимми и робко коснулась его руки. «Это не мне нужно, Джимми. Мне все равно, кем был твой отец. Хотя я и так знаю, что он был хорошим человеком, как и все остальные твои родственники. Хорошим, благородным, потому что ты и сам такой же. Благородный и добрый. Но тетя Полли... Да не смотри ты на меня так!» Но Джимми на нее уже не смотрел. Отвернулся, что-то коротко и неразборчиво пробормотал себе под нос, а затем стремительно покинул дом. Из особняка Харрингтонов Джимми отправился прямиком к себе домой, где немедленно бросился искать Джона Пендлтона. Он нашел его в большой библиотеке с темно-красными шторами, той самой, где с опаской оглядывалась когда-то по сторонам Полианна, опасаясь увидеть запертый в шкафу Джона Пендлтона скелет. «Дядя Джон, вы помните конверт, который передал мне мой отец?» Без лишних предисловий перешел к делу Джимми. «Да, конечно. А что случилось, сынок?» — удивленно спросил Джон Пендлтон. «Этот конверт необходимо вскрыть, сэр». «Но как же написанные на нем условия?» «Ничего не могу поделать, мне необходимо вскрыть конверт. Достаньте его, пожалуйста». «Ну что ж, если ты настаиваешь, мой мальчик, но...» Он вопросительно посмотрел на Джимми. «Дядя Джон, вы, возможно, знаете, что я люблю Полианну. Я попросил ее стать моей женой, и она согласилась». Тут Пендлтон-старший собрался было поздравлять Пендлтона-младшего, но тот остановил его жестом руки. «Но теперь она говорит, что не может за меня выйти, потому что миссис Чилтон против. Считает, что я Полианне не пара». «Ты? Не пара?» — вскипел Джон Пендлтон. «Это еще почему?» «Потому что я ничего не могу рассказать миссис Чилтон о своем отце и своих родственниках. Это я понял со слов Полианны». «Бред! Я думал, что у Полли Чилтон мозгов в голове все же больше, чем у курицы. Впрочем, это вполне в ее духе. Харрингтоны всегда кичились своей родословной, индюки надутые. Ну а что ты?» «А что я?» «Хотел сказать Полианне, что второго такого отца, как мой, на всем свете не сыскать. А потом вдруг вспомнил про этот конверт и про то, что на нем написано. И такой страх меня обуял, словами не передать. Понял я, что не посмею ничего сказать до тех пор, пока не узнаю, что в этом конверте. Я понимаю, отец не хотел, чтобы я открывал конверт раньше, чем мне исполнится 30 лет». Он хотел смягчить удар от того, что скрыто от меня в этом конверте. Ясное дело, в 30 лет человек уже достаточно крепок, чтобы справиться с любой неожиданностью. Только тайну, что хранится в конверте, я хочу узнать сейчас. Я не могу ждать до 30 лет». «Ну-ну, Джимми, пока нет никакой трагедии. А вдруг в конверте скрыта хорошая новость?» «Выше нос, парень». «Хорошее?» «Может, и хорошее. Да только вряд ли надо скрывать от человека хорошую новость до 30 лет». «Нет, дядя Джон, ничего хорошего я от этого конверта не жду. Только не подумайте, что я в чем-то виню своего отца. Вовсе нет. Просто было что-то такое, чего он не мог предотвратить. Но что именно? Вот это мне и нужно знать». «Так вы принесете конверт?» Он лежит у вас в сейфе. Впрочем, вы это сами знаете». «Сейчас принесу», — сказал Джон Пендлтон, поднимаясь на ноги. Спустя 3 минуты он возвратился в библиотеку с конвертом, протянул его Джимми, но тот попросил: «Прочитайте лучше сами, сэр, а потом скажете мне, что там». «Но, Джимми, я...» «Хорошо». Джон Пендлтон решительно взял со стола нож для разрезания бумаг, вскрыл конверт и достал его содержимое. Это была пачка сложенных вместе и перевязанных ленточкой листов, поверх которой был приложен еще один, отдельный лист. Наверняка это было письмо. Именно его и раскрыл первым делом Джон Пендлтон и начал читать про себя. Джимми, затаив дыхание, следил при этом за лицом Пендлтона-старшего, на котором сначала отразилось удивление, затем радость и, наконец, нечто такое, чему и название не подберешь. «Ну что, дядя Джон?» — спросил Джимми, когда мистер Пендлтон закончил читать. «Знаешь», — протянул ему письмо Джон Пендлтон, — «ты уж лучше сам прочти». Джимми осторожно развернул письмо и прочитал. «Прилагаемые документы являются официальным подтверждением того, что этого мальчика, Джимми, в действительности зовут Джеймс Кент, и он сын Джона Кента, который был женат на Дорис Уэттерби, дочери Уильяма Уэттерби из Бостона. Там же приложено письмо, в котором я постараюсь объяснить моему мальчику, почему я все эти годы старался держать Джеймса как можно дальше от родственников его матери. Если этот конверт будет вскрыт им самим по достижении 30-летнего возраста, он прочтет то второе письмо и, надеюсь, простит своего отца, который боялся окончательно потерять своего сына, и потому решился на такие крайние меры, чтобы сохранить его для себя. Если же конверт будет вскрыт кем-то другим после смерти Джеймса, я убедительно прошу немедленно известить об этом семью его матери в Бостоне и передать им в целости и сохранности вложенные в конверт документы. Джон Кент». Джимми был бледен. Руки у него дрожали, когда он поднял глаза, чтобы взглянуть в лицо Джону Пендлтону. «Так я и есть потерявшийся Джейми?» — растерянно прошептал он. «В письме сказано, что вложенные в конверт документы подтверждают это», — кивнул Пендлтон-старший. «Я племянник миссис Кэррио?» «Разумеется». «Но почему? Как? У меня это в голове не укладывается». Джимми помолчал секунду-другую, потом лицо его озарилось радостью, и он торжествующе воскликнул. «Зато мне теперь известно, кто я. А значит, я могу кое-что рассказать миссис Чилтон о своей семье». «Полагаю, что можешь», — сухо заметил Джон Пендлтон. «Тем более, что бостонские Уэттерби ведут свою родословную то ли от крестоносцев, то ли вообще от сотворения мира. Надеюсь, это ее устроит. А что касается твоего отца, то он тоже родом из очень хорошей семьи. Мне об этом говорила миссис Кэррио. Со странностями он, правда, был, что не очень нравилось ее семье. Но это уже совсем другая история». «Да, бедный отец. Как же трудно ему было жить все эти годы, вечно опасаясь погони. Только теперь, наконец, для меня прояснились многие вещи, которых я никогда не понимал. Например, однажды какая-то женщина назвала меня Джейми. Боже, как же рассердился тогда отец. Сразу засобирался, и мы с ним ушли прямо на ночь, глядя, не дожидаясь даже, пока нас покормят. Бедный отец. Он уже тогда заболел, и вскоре ему совсем худо стало. Ноги у него отнялись, затем руки, а под конец он уже и говорить не мог, только шипел что-то. Помню, он все пытался мне что-то сказать про этот конверт. Теперь-то я думаю, что он хотел, чтобы я вскрыл его и отправился к родственникам моей мамы, но тогда... Тогда я был уверен, что отец просит меня сохранить этот конверт в целости, и обещал ему это. И еще сильнее огорчил его прямо перед смертью. Мне очень жаль, что так вышло. Но я же не виноват. Я просто ничего не понимал тогда. Бедный, бедный отец. «Я полагаю, нам нужно взглянуть на эти бумаги», — предложил Джон Пендлтон. «Кроме того, как я понял, там должно быть еще одно письмо от твоего отца. Хочешь его прочитать?» «Да, конечно. Нет». Джимми взглянул на часы. «Прости, я просто прикидываю, как скоро я смогу вернуться к Полианне». Джон Пендлтон задумался, поиграл бровями, внимательно посмотрел на Джимми, а затем сказал: «Я понимаю, как тебе не терпится увидеть Полианну, сынок, и ничуть тебя за это не виню, но, принимая во внимание все открывшиеся нам обстоятельства, первым делом тебе необходимо лететь к миссис Кэррю и показать ей вот это». Он постучал пальцем по пачке бумаг, которые держал в руке. Джимми тоже подумал, тоже поиграл бровями и ответил, решительно кивнув головой: «Вы правы, сэр. Так я и поступлю. Если не возражаешь, я тоже с тобой поеду», — с совершенно необычной для него застенчивостью сказал Пендлтон-старший. «Я, видишь ли, у меня тоже есть одно дельце к твоей тетушке. Короче говоря, если поспешим, успеем на трехчасовой до Бостона. Едем?» «Отлично. Конечно, едем, сэр». «Значит, я Джейми. С ума сойти». Пендлтон-младший сорвался с места, покружил по комнате, затем резко затормозил и спросил, смущенно покраснев, как мальчишка: «Интересно, тетя Рут, она не слишком сильно расстроится, когда узнает, что я...» «Не думаю, мой мальчик», — покачал головой Джон Пендлтон. «Меня больше волнует, что будет со мной. Ты ее племянник, это ясно. А кем же тебе теперь буду я?» «Вы? Да вы за себя не волнуйтесь, сэр. Кем вы были для меня, тем и останетесь», — пылко воскликнул Джимми. «И она, то есть тетушка моя, не будет возражать, я уверен. Тем более, что у нее Джейми есть...» Он резко замолчал, словно наткнувшись на невидимую преграду. «Боже ты мой! Дядя Джон, про Джейми-то я совершенно забыл. Вот кому хуже всех теперь придется, так это ему». «Я уже думал об этом. Но ведь его усыновили по всем правилам, я правильно понимаю?» «Усыновить-то усыновили. Да не в этом дело. Просто окажется теперь, что он не только калека без ноги, но еще и не настоящий Джейми. Знаете, дядя Джон, это его убьет. Точно говорю, убьет. Я как-то раз случайно слышал, как он говорит об этом, так что наверняка это знаю. Ведь Джейми на все 100 убежден, что он действительно тот самый. Об этом мне и Полианна говорила, и миссис Кэррю. Убежден и счастлив. Я не могу лишить его этого счастья. А с другой стороны, что же мне делать-то? Вот уж действительно звезды бабочки, как говорит в таких случаях Нэнси». После этого они надолго замолчали. Джимми вновь принялся мерить нервными шагами комнату, потом вдруг резко остановился и радостно воскликнул: «Есть! Придумал! Уверен, что миссис Кэррю согласится. Мы ничего ему не скажем, вот что. О том, кто я, расскажем только миссис Кэррю, Ну, еще Полианне и ее тетушке. Им я просто обязан буду сказать. И все. Ну, что на это скажете, сэр? Скажу, что горжусь тобой, мой мальчик. Что же до всех остальных? Джон Пендлтон замолчал, с сомнением покачав головой. А всех остальных это совершенно не касается. Да, но не забывай, что при этом ты многим жертвуешь во многих отношениях. Я хочу, чтобы ты еще раз хорошенько все взвесил. Я уже все взвесил. Все эти, как вы сказали, жертвы ничего не весят, если на другой чаше весов Джейми с его костылями. Поступить иначе я не могу. И не поступлю, сэр, извините. Я ни в чем тебя не виню, что ты, сынок. Я горжусь тобой и думаю, что ты правильно решил. Тепло улыбнулся Джон Пендлтон. Более того, я уверен, что и миссис Кэррию согласится с тобой. Особенно, когда будет знать, что ее настоящий Джейми наконец нашелся. Помните, она все время говорила, что уже видела меня раньше. «Сердце не обманешь», — во весь рот улыбнулся Джимми. «Так сколько у нас до поезда осталось, вы сказали?» «Я, в принципе, уже готов. Хоть сейчас на станцию». «Ты готов, а я еще нет», — рассмеялся Джон Пендлтон. «К счастью, у меня есть еще немного времени». С этими словами он поднялся и вышел из комнаты.